Глава 7. Дауд с уважением смотрел на меня. — Ты действительно хороший воин, сотник. Правду люди говорят, что тебе шайтан помогает? Я достал из кармана серебряный рубль, покрутил на пальцах, как в казино, и бросил Дауду. — Спасибо, что следил за честностью поединка. Передай своим, я не хочу лишней крови. Уходите в селение, а мы пойдем своей дорогой. — Благодарю, сотник. Я передам все, что ты сказал. Мы можем забрать убитых? Я кивнул в ответ. Савва тщательно обшмонал Шарля и взял в повод его жеребца. Второй горец погрузил тело француза на своего коня, и мы мирно разъехались. — Надо завязывать с этими поединками, нахер мне это надо? Чуть не нарвался. Шарль действительно мастер, просто он не оценил меня, посчитав фехтовальщиком средней руки. Да и не ожидал моего приема из разряда подлых. Горцы не знают о правилах дуэли, слава богу, а то начали бы возмущаться. Мы добрались до своих. Никто не спрашивал, сами все видели, но в глазах одобрение и гордость за своего командира. Савва заставил снять верхонку, обработал рану и перевязал. «Может, зашить, командир?» «Да ладно, порез неглубокий, так заживет», — не стал заморачиваться я. «Не дай боже с тобой в круг становиться», — который раз повторил Савва и покачал головой. Пока я перевязывался, Эркен с десятком бойцов под прикрытием Ромы быстро обирал трупы. «Вот мародеры, все вам мало», — с досадой сказал я. — Так трофеи, командир. Не мы, так свои обдерут. Чего добру пропадать? — встал Савва, собираясь присоединиться к товарищам. — Скажи, чтобы всякое барахло не брали. На себе тащить будете. — Свое добро не тянет, — ухмыльнулся Савва. Все это время Азамат сидел тихо рядом и молчал. Странно для него. Человек эмоциональный и экспрессивный вдруг стих и замолчал. Это напрягает. Ты чего такой задумчивый? Я подумал, Петр, сколько ты и твои люди убьете черкесов, таких, как я. А зачем нам воевать? Лучше торговать, дружить и не мешать жить друг другу. Поморщился я. Болит, зараза. Принимаешь подданство и живи спокойно. Законы не нарушай, а ты иди служить. Если не дурак, то продвинешься по службе. Точно не знаю, но говорят, что царь признает дворянство и княжеский род, если докажешь. — А как доказать, что я княжеский род? — заинтересовался Азамат. — Не знаю. Грузины, кабардинцы и другие приняли подданство, и царь признал их родословные. Значит, возможно. Горцы оперативно заворачивали убитых в бурки, перевязывали и по двое грузили на лошадь. Управились быстро, потянулись к селению. — Сбор! Роман, со своими прикрываешь? Через полчаса отходишь за нами. Тронулись в гору в хорошем темпе. Все молча тащили трофеи. Свое. Как теперь бросишь?